Нет никаких сомнений, что легенды и мифы хеттов тесно связаны с Шумером, его цивилизацией и его богами. Сказание о войне за небесный трон, развязанный Улликумми, полно описаний героических битв. Но чаша весов продолжает колебаться. В какой-то момент неспособность Тару одержать окончательную победу даже доводит его супругу Хебат до попытки самоубийства. В конечном счете посредниками в споре стали боги во главе со старыми богами Энлилем и Эа, которые должны были отыскать древние таблички с приговором судьбы, некие древние записи, которые помогли бы разрешить спор о престолонаследии. Эти записи, однако, ничем не помогли, и тогда Энлиль предложил устроить еще одно состязание, но на этот раз с использованием древнего оружия. «Послушайте, древние боги, те, кто понимает древние слова, откройте древние хранилища отцов ваших и дедов, принесите старое медное копье, которым небо было отрезано от земли, и пусть им отрежут ноги Улликумми». Кто были эти древние боги? Ответ очевиден, поскольку все они – Ану, Анту, Энлиль, Нинлиль, Эа и Шкур – носят шумерские имена. Даже имя Тару и имена других хеттских богов часто записывали по-шумерски, чтобы подчеркнуть их сущность. Кроме того, места, где происходили описываемые события, тоже имеют шумерские названия. В конце концов, ученые поняли, что хетты поклонялись богам шумерского пантеона и что местом действия сказаний о древних богах был Шумер. Это, однако, лишь часть более масштабного открытия. Выяснилось, что хеттский язык, хотя и основанный на нескольких индоевропейских диалектах, подвергся значительному аккадскому влиянию, причем письменности это коснулось даже в большей степени, чем устной речи. Впрочем, во втором тысячелетии до нашей эры аккадский язык служил языком межнационального общения, поэтому его влияние на хеттский, казалось бы, вполне объяснимо. Но по-настоящему исследователи удивились тогда, когда в процессе расшифровки хеттского языка выяснили, что в нем используются многочисленные шумерские пиктограммы, слоги и даже целые слова. Более того, образованные хетты изучали именно шумерский как основной иностранный язык. По словам Герни, хетты, шумерский язык усиленно изучался в Хаттусе, столичном городе, как и в Вавилоне, и там были найдены шумерско-хеттские словари. Многие из слогов, обозначаемых клинописными знаками хеттского периода, в действительности шумерские слова, значение которых было забыто хеттами. В хеттских текстах писцы часто заменяли обычные хеттские слова соответствующими шумерскими или вавилонскими терминами. А ведь к тому времени, когда хетты добрались до Вавилона, а это случилось уже после 1600 года до нашей эры, шумеры уже давно сошли с исторической сцены Ближнего Востока. Каким же образом язык, литература и религия шумеров могли играть столь важную роль в государстве, существовавшем в ином тысячелетии и совсем в другой части Азии? Мостом между ними стали хурриты – свободные люди. Под этим названием они упоминаются и в Ветхом Завете. Хурриты населяли обширную территорию между Шумером и Аккадом в Месопотамии и хеттским государством в Анатолии. Северную часть их территории покрывали кедровые леса, откуда ближние и дальние страны вывозили самую лучшую древесину. На востоке владения хурритов охватывали нынешние нефтяные поля Ирака. В расположенном там городе Нузи археологи обнаружили не только обычные для той эпохи строения и артефакты, но и тысячи текстов и документов, значение которых трудно переоценить. На западе власть и влияние хурритов простирались до самого Средиземноморского побережья. Под их контролем находились такие древние торговые, промышленные и культурные центры, как Каркемиш и Алалах. Однако ядро державы хурритов, главные узловые пункты древних торговых путей и наиболее почитаемые святыни, находились в библейском Нахараиме. Самая древняя и до сих пор не обнаруженная столица располагалась где-то на реке Хабур. Крупнейшим торговым центром был библейский Харран на реке Белих. Именно в этом городе остановилась семья патриарха Авраама по пути из Ура в Южной Месопотамии в Ханаан. В египетских и месопотамских официальных документах государство хурритов называется Митанни, и к нему относятся как к сильной державе, влияние которой распространяется далеко за пределами ее границ. Хетты называли своих соседей хурритов хурри. Однако некоторые исследователи, например, Кантенна, в цивилизации хеттов и хурритов из Митании, указывают на то, что это слово можно прочесть и как харри, и допускают, что в харри можно увидеть ари, то есть ариев. Нет сомнений, что хурриты имели арийское или индоевропейское происхождение. В их письменах упоминаются несколько богов с ведическими именами. Их цари носили индоевропейские имена, военная и кавалерийская терминология тоже с индоевропейскими корнями. Грозный, который дешифровал хетские и хурритские письмена, даже называл хурритов самыми первыми индусами. В плане культуры и религии хурриты доминировали над хеттами. Установлено, что хеттские мифологические тексты, эпические сказания о доисторических героях-полубогах, имеют хурритское происхождение. Нет сомнений, что хетты переняли свою космологию, мифы и пантеон из 12 богов у хурритов. Эту тройную взаимосвязь, арийское происхождение, религиозные верования хеттов и хурритские истоки этих верований, наглядно демонстрирует хеттская молитва женщины, которая просит богиню Хебат спасти жизнь ее больному мужу. «О богиня восходящего диска Аринны, госпожа моя, государыня хеттов, царица неба и земли! В хетской стране твое имя, богиня восходящего диска Аринны, но в стране, где ты родилась, в стране кедров, тебя зовут Хебат». При всем при том, культура и религия хурритов не были индоевропейскими, как и их язык. Здесь однозначно есть аккадские элементы. Название столицы хурритов – Вашшуканни – является вариантом семитского Реш-Эни – водный источник. Реку Тигр они называли Аранза. По нашему мнению, это название происходит от аккадского «река чистых кедров». Боги Шамаш и Ташмиту превратились у хурритов в Шимики и Ташимитиша и так далее. Но поскольку аккадская культура и религия лишь продолжали первоначальные шумерские традиции и верования, хурриты фактически восприняли и транслировали дальше религию Шумера. Свидетельство тому, Частое использование в хурритских текстах шумерских имен, определений и символов того или иного бога. Эпос хурритов представляет собой пересказ шумерских легенд. Их боги живут в шумерских городах, а древний язык, на который они ссылаются, – язык шумеров. Даже в искусстве хурриты во всем, в форме, в тематике, символике, подражали шумерам. Когда же и при каких обстоятельствах хурриты, условно говоря, мутировали под действием шумерского гена? Все указывает на то, что хурриты, которые во втором тысячелетии до нашей эры были северными соседями Шумера и Аккада, тысячелетием ранее смешались с шумерами. Установлено, что в третьем тысячелетии до нашей эры хурриты активно действовали на территории шумерского царства и на закате его славы, то есть в эпоху третьей династии Ура, занимали там видное положение. Есть свидетельство того, что под контролем хурритов находилось швейное производство. Самые влиятельные урские купцы тоже в большинстве своем были хурритами. В XIII веке до нашей эры под давлением мощных миграционных волн, включая исход израильтян из Египта в Ханаан и вторжение завоевателей, хурриты были вынуждены отступить в северо-восточную часть своих владений. Основав новую столицу у озера Ван, они назвали свое царство Урарту от библейского Арарат. Там они поклонялись пантеону богов, возглавляемому Тишубом, которого изображали стоящим на спине быка в головном уборе с рогами. Бык стал символом культа Тишуба. Смотрите рисунок 34 в файле «Дополнительные материалы». Свое главное святилище хурриты называли Битану, дом Ану, и планировали сделать свое государство твердыней долины Ану. Ану шумеры почитали как отца богов.